Зато вы, Александр Васильевич, развели такой огонь, что небу стало жарко. Сразу напугали итогов, — отозвался Семенов. Колчак Александр Васильевич, 1873-1920 годы, впоследствии адмирал царского флота, монархист, ярый враг советской власти. В русско-японскую войну командовал миноносцем «Сердитый», на Диане, как это показано в романе, не служил. После капитуляции крепости и плена плавал на различных кораблях, был начальником Черноморского флота, летом 1917 года изгнан революционными матросами. В 1917 году отправлен Керенским во главе официальной военно-морской миссии в Соединенные Штаты Америки, откуда был послан на Дальний Восток для организации антисоветского фронта. В 1918 году вошел в состав Уфимской директории, свергнул ее и в Омске объявил себя верховным правителем России. В 1920 году арестован и расстрелян по приговору Иркутского военно-революционного комитета. Наверху пробили боевую тревогу. Все бросились по своим местам. Японская эскадра, нагнав русских, начала новый бой. Крейсера не принимали в нем участия, оставаясь лишь зрителями происходящего. Ливин, как всегда молчаливый, с презрительной усмешкой на своем холеном лице, наблюдал с ходового мостика за развертывающейся перед ним картиной. Мимоходом забежавший на мостик Семенов пытался было завязать разговор. Нелепая вещь эта война. Я был в дружеских отношениях с командиром Микасы, флагманского корабля «Того», капитаном Номото. Не раз мы вместе пили шампанское в нагасакских кабаках, а теперь только о том и думаем, как бы поскорее уничтожить друг друга, — сказал он, обращаясь к своему командиру. Но Ливин продолжал молчать, и старшему офицеру ничего не оставалось, как поскорее исчезнуть с мостика. Как только Аскольд тринулся на прорыв, обгоняя наши броненосцы, Диана последовала было за ним, но замешкалась и стала прорезать строй броненосцев, едва при этом не столкнувшись с пересветом. Японцы открыли по идущим в беспорядке русским судам усиленный огонь. Один из снарядов угодил в правый шкафут и разбил стрелу Темперлея, снес вентиляционные трубы, развратил дымовую трубу. Стрела Темперлея — подъемное устройство, применявшееся при погрузке угля, руды и других грузов. Одновременно осколками было взорвано несколько патронов в батарейной палубе, и убиты и ранены около 20 человек, в том числе командир батареи мичман Кондратьев. Начавшийся пожар стал быстро распространяться, грозя перекинуться в нижние патронные погреба.